великомученика Георгия на Красной Горке, близ Моисеевской площади. Построена в 1629 году. В недавнее время возобновлена. На Красной Горке называется потому, что здесь в старину справлялся первый весенний праздник, известный в народе под названием Красной Горки. Пределы: а. Пророка Илии, б. Святого Николая Чудотворца и в. Мученицы Татьяны.